Быстрые стрелы Тея были превращены в пыль. Синий жук почти пригвоздил ее яростным выстрелом из пушки. Ей оставалось только пригнуть голову и скатиться на бок. Я поймал ее. Чудо-девочка обернула лассо вокруг синего жука. Синий жук послал ударную волну энергии, которая заблокировала хватку Касси, и Касси ударилась о стену. Джесси Квик бросилась к синему жуку, но земля под ней была наэлектризована почти смертельной дозой электричества. «Ладно, Руби, я знаю, что ты там. Скоробей заставляет тебя делать это. Тебе нужно бороться с этим. Нет, теперь я все контролирую». Паутина девушки-паука была перерезана лезвием. Руби направила лезвие в голову Гвен. Гвен увернулась от нападения. «Сестренка, послушай меня, ты не должна этого делать. Чтобы свет не заставлял вас делать, вы не можете забыть, кто вы есть. О, вот кто я такой, вот что у меня в крови. Я заставлю всех вспомнить, кто такой синий жук, и буду бояться их». Импульс сбил синего жука с ног ударом молнии. Она должна была отреагировать прямо сейчас. Рука импульса завибрировала. Атака могла убить синего жука, но она остановилась, рука дрожала. О, она не могла этого сделать, как бы прагматично это ни было. А ты слабак, и ты всегда будешь слабым. Синий жук взорвал импульс и взорвал несколько химических веществ. Это вызвало пожар, который угрожал убить ее бывших товарищей по команде. Синий жук подошел к ней и стал красться за своей добычей. «Ты собираешься убить их? Разве ты не этого хотела? Наконец-то я тебя слушаю. Выбираем самый смертоносный вариант». Девушка-паучиха переплела их и дернула за разбрызгиватели, чтобы потушить огонь. Эмика выпустила стрелу в синего жука. Звуковая волна заставила ее отступить на несколько дюймов, но она остановилась и схватила Эмика за горло, чтобы поднять ее. Импульс поднялся и вырвал Эмика из рук синего жука. Металл почти пронзил ее плечо на обратном замахе. Взрывы плазменной энергии поражали каждую женщину, которая пыталась напасть на нее. Руби только улыбнулась и встала над своими бывшими товарищами по команде. «Слишком слаб, чтобы сделать то, что было необходимо, чтобы убить ее. Все вы такие, Руби». Сэм была выпущена из клетки или вырвалась оттуда. Члены команды этого не знали. Она шагнула вперед и посмотрела на повреждения и раненых членов команды, которые лежали вокруг. «Это не ты, детка. Это что-то плохое. Ты не чудовище». «Да, это так, и ты тоже. Я потерял свою человечность, и пришло время потерять твою». Руби вспомнила чистоту, которую милая бабушка нашептывала ей на ухо во время тренировки. Теперь пришло время разорвать цепи и вернуть матери то, чем она всегда была. Мощный звуковой импульс ударил Саманту Ариас прямо в грудь и заставил ее закричать от боли. Потом она рухнула, неподвижной, неотзывчивой. Испуганное лицо Лены все объяснило. «Руби, что ты сделала? Я освободил ее. Ха-ха-ха». Прежде чем Руби успела обратить свою агрессию на кого-то еще, Супермен проломил потолок. Он схватил синюю жучиху за плечи и потащил назад, чтобы загнать ее в ту же камеру, где оставили Сэма. Краем глаза Гарри заметил, что Лена проверяет пульс Сэма. «Приближаться. Не умирай на мне. Не сейчас, не сейчас». Внезапно пальцы Сэма напряглись. Потом ее рука взметнулась вверх, и она схватила Лену за горло. Лена ахнула, когда Сэм задушил ее. У Гарри не было выбора, он оставил свои попытки защитить Руби и оттащил ее от Лены. И Сэм был правителем прямо сейчас, без сомнения. Синий жук посмотрел. У нее был приказ ни при каких обстоятельствах не вступать в бой с Суперменом, так что ей пора было уходить. Она найдет Амика в другой раз. Сэм опустилась на колени. Она только улыбнулась. Гарри помог Лене подняться, и она принялась массировать больное горло. «Сэм, я знаю, что ты все еще там. Саманта Риас мертва, и я буду царствовать». Сэм пробил потолок и улетел. И мать, и дочь были на ветру, и Гарри должен был найти способ привести их в чувство. «Кара, отмени набор», — сказал Гарри. «У нас есть еще одна проблема». Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 49. Глава 49. Некоторые утверждения оказались клише. Однако когда шел дождь, он лил как из ведра. Гарри осмотрел повреждения. Гвен, Касси, Нора и Джесси, все они приходили в себя после битвы с промытыми мозгами и сумасшедшим синим жуком. И Сэм стал полным убийцей мира. Они просто сумели осуществить этот план, пока Гарри был занят инцидентом на Гимворлде. Гарри понял, что это было сделано, чтобы отвлечь его внимание от земли. Лена села и сделала большой глоток воды. Гарри положил руку ей на плечо. Она слегка подпрыгнула, но расслабилась. «Ты в порядке?» «Физически да», — ответила Лена. Но эмоционально это совсем другое дело. Я отпустила Сэма, думая, что смогу отвлечь Руби достаточно долго, чтобы что-то произошло. Я понятия не имел, что она зашла так далеко, что убьет свою мать. «Кто-то шепчет ей в ухо», — сказал Гарри. «Подумать только, я думал, что спасение Лиги 6 — это самое неприятное, с чем мне придется иметь дело сегодня». Это конкретное заявление заставило Лену довольно сильно подпрыгнуть на нем с толчком. «Подожди, ты знаешь, где они? Апокалипсис. Я узнал об этом, когда был. Ну, это долгая история, и тот, на который у меня действительно нет времени. Апокалипс, что означало Dark Side, что означало любые неприятности». Отбросив все чувства, Лена поняла, что должна связаться с Селеной и рассказать ей об этой проблеме, и заручиться помощью команды. «Она была, просто слишком», — сказал импульс. «И самое страшное, что это сделал не Скоробей, а Руби. Может быть, дело было не в Скоробее, попавшем под контроль досягаемости, о которой мы должны были беспокоиться. Учитывая ее кровь мирового убийцы, ты беспокоишься». Появилась Нора Дарк с кусочком звездного света в руке. Она каким-то образом знала, что им это понадобится, чтобы справиться с проблемой. «Мы можем найти Сэм и вернуть ее с помощью этого», — сказала Нора. «Но с Руби будет сложнее. Если она подключена к полной силе Скоробея, он может защитить ее от звездного света. К счастью, есть решение, которое мы можем использовать, чтобы разорвать связь и связаться с ней». Нора подняла изображение храма. Гарри узнал его, как и импульс. «Это в Биале. Его уже много лет охраняет тетя Марина. Первоначально, я думаю, намерение состояло в том, чтобы использовать его, если охват станет проблемой. Но, с небольшой модификацией, вы можете прорваться с Руби и спасти ее от этого. И твой тоже уникальная способность очаровывать женщин могла сделать следующее». Гарри так и думал. «Нам нужно получить как можно больше помощи», — сказал Гарри. «Задействованная магия должна быть сильной. Что ж, я постараюсь собрать всю информацию о храме и вернусь к вам», — сказала Нора. Импульс начал нервно ерзать. В то время как ей удалось спасти Арисию и потушить один пожар, был еще один пожар, который только что открылся. И это могло бы быть еще хуже, чем созданное. «Чем я могу помочь? Мы справимся с этим», — сказала Нора. «Но это же моя вина. Я должен был быть достаточно быстр. Но я был недостаточно быстр. Я никогда не бываю достаточно быстр». «Ты не можешь так думать», — сказал Гарри Норе. «Просто сделай глубокий вдох, и мы все выясним. В конце концов, нам может понадобиться ваша помощь, но вам нужна ваша голова в игре». «Правильно, правильно, голова в игре. Я могу это сделать. Я могу это исправить. Ха-ха-ха». Рин рванулся в сторону. Оковы слабой и жалкой человеческой женщины, которая сдерживала ее, наконец-то были стерты. Убийца миров освободилась и почувствовала себя вне пределов свободы. Она расправила крылья и приготовилась поджариваться. Рядом с ним появилось еще несколько темных фигур. Ее сестра и темноволосая женщина, одетая в черное, встала перед ней. «Царствовать, ты не один из нас», — сказал Рин. «Но ты обладаешь огромной силой». Саманта Риас ушла, каждый фрагмент памяти мерцал, словно тени из прошлой жизни ударили ее. «С каждой секундой она все больше отдаляется. Я буду служить своей цели и наведу порядок в мире. Наступит новая эра». Женщина только улыбнулась. Что бы ни говорил Рейн, это успокаивало женщину. Женщина жестом велела Рингу подойти и подозвала ее. Несмотря на огромную власть, которой обладала эта женщина, царствование не преклонило колено. Она не станет сгибаться в коленях, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку. «Да кто же ты такой? Меня зовут Грааль. Надеюсь, вы узнаете эту печать». Был поднят камень. Метка демонического вида замерцала и заставила разум Ринга жить вместе с силой. Она узнала его и приняла. Она сделает шаг вперед и присоединится к общине сестер. «Да, присоединяйтесь к нам. Присоединяйся к своей семье, ибо он ждет, и ты достигнешь своей цели. Новый мир надвигается на нас». Грааль понимал силу и потенциал, которыми обладали все эти женщины. В то время как их оружие синего жука проскользнуло через трещины, она будет ценным предохранителем, чтобы держать героев занятыми, пока убийцы миров достигают своего окончательного восхождения. Для них нет никакой надежды, есть только Dark Side. Ха-ха-ха. Затанна получила сообщение от Гарри, как и Марина. Обе женщины проскользнули в башню рядом с Гарри. Энергетические ворота открылись, и Ильяна шагнула вперед. Нора и Ильяна обменялись тревожными взглядами. Хотя они немного подлатали вещи, все еще оставалась какая-то плохая кровь. Я получил твое сообщение. Ворон присоединился к ним. Она что-то почувствовала, нечто худшее, что-то, что заставляло ее чувствовать себя неловко. Такого беспокойства она не испытывала с тех пор, как ей исполнилось 16. «Спасибо, что пришли», — сказал Гарри. «Каждый из вас, учитывая то, что ты для нас сделал, рад помочь», — сказал Ворон. «Нам нужно собрать достаточно магической энергии, чтобы зарядить храм», — объяснила Нора. Ильяна посмотрела на расчеты. Что-то в них заставило ее приподнять бровь. «Ты ведь читаешь это, не так ли?» — спросила Ильяна. «Я не один такой. Ну, для этого потребуется», — сказала Затанна. «Полагаю, это было неизбежно», — вздохнула Ривен. «Но весь фокус в том, чтобы заманить ее в храм. Потому что создание рун не будет работать нигде, кроме храма. Значит, остались только мы?» — спросила Марина. «Я пыталась спросить Константина, но она сейчас с Вандой разбирается с ситуацией в аду». То, как небрежно Гарри обронил это заявление, заставило нескольких женщин уставиться на него. В любое другое время они попросили бы разъяснений, но сейчас было не время. Гарри еще немного поразмыслил бы над этой ситуацией, но, к сожалению, у него было все. «Мы должны найти Руби, а потом разобраться с Сэмом. Тень разберется с Сэмом». Лена вошла в комнату, чтобы присоединиться к ним. Было видно, что эта ситуация повлияла на Лену. Чувство вины за то, что она допустила ошибку, позволив Сэму, заставляло ее волноваться. «Я говорила с Селеной», — сказала Лена. «Она согласилась оказать мне кое-какие услуги, чтобы выяснить, что происходит с Сэмом. Она сказала мне, что есть шанс, маленькая, что она там внутри». «Всегда есть шанс», — согласилась Нора. 36 лет воспоминаний, реальных осязаемых воспоминаний не будут полностью уничтожены, независимо от того, какова ее природа. Хотя, ситуация ужасная. Гарри действительно хотел бы, чтобы он мог предложить уверенность. Но правда заключалась в том, что после всего случившегося им придется тушить эти пожары по одному. Руби была самой легкой, а она была трудной. «Мы все сыграем свои роли и сделаем это», — сказала Марина. «Дай мне знать, когда спасешь ее», — сказала Лена. Потрескивание в наушниках Гарри вернуло его к жизни. Гарри поправил наушник, чтобы компенсировать магию, разливающуюся в воздухе вокруг них. «Папа, это я!» — в наушниках затрещал голос Норы Кент Лютераллин. «Я ее уже вижу. Вы можете добраться до храма. И как только я приведу ее, приготовьтесь, ГМ, вы готовы к переезду». «Когда будете готовы», — сказал Гарри. «Зи, Марина, займите свои позиции. Это может быть некрасиво». Гарри искренне надеялся, что ничего страшного не случится, но ему нужно было смотреть правде в глаза. У него был подросток, который сошел с ума, с каким-то супероружием, и она была наполовину убийцей мира. Гарри в последний раз просмотрел записи Норы Дарк. «Если кто и может вернуть ее к жизни, так это ты», — сказала Нора. Портал открылся. «Нора, Гарри, Марина, Затанна, Ильяна и Ворон идут впереди. Мы на месте. Мы должны доставить ее в храм. У вас есть 10-секундное окно, чтобы выйти и убедиться, что она останется внутри». «Хорошо, я могу это сделать», — сказал Импульс. «Так ты думаешь, она справится?» — спросила Нора у Гарри. «Я верю, что она может. Ха-ха-ха». Синий жук приготовился двинуться, чтобы уничтожить предателя. Несмотря на попытки Скоробея удержать ее, чего Руби не понимала, она двинулась вперед. Любой, кто встанет у нее на пути с этого момента, будет мертв. Она устала стоять в стороне и позволять другим смотреть на нее. Перед голубым жуком вспыхнуло пятно света. «Что ты здесь делаешь? Я предупреждал, что причиню тебе боль. Я не хочу драться, я просто хочу поговорить. Ты давай просто поговорим. Мне нечего тебе сказать». Импульс вздохнул. Она хотела спровоцировать Руби, чтобы та погналась за ней. Не провоцировать Руби, чтобы взорвать всех в небытие. Она шла так скользко, что один неверный шаг мог вызвать проблемы. «Ты знаешь, ты же знаешь, что это не ты. Если вы не получите контроль, есть невинные люди, которые собираются попасть в огонь. Но ты же сильная. Что бы они с ней ни сделали, что бы ни сделали с тобой, ты можешь вырваться. Вы все еще можете сохранить это. Мы могу починить твою мать. Никто в этом не виноват. Это я ее вылечила», — сказала Руби. «Точно так же, как бабушка вылечила меня. Бабушка, как в бабушкиной доброте». Импульс опоясался ремнем. «О, лом, вот оно что, конечно, конечно, он надвигается все быстрее. Должен нужно остановить его». Импульс оборвал ее саму. Сосредоточьтесь на миссии. Не отвлекайся от темы. Теперь будут проблемы с тем, чтобы отвлечься. Ты сильная. Ты можешь бороться с этим. Просто загляни в свое сердце и будь хорошим человеком, каким я могу быть. Бабушка использует тебя. Прислушайся к импульсу. Вы должны позволить им помочь вам. Ты всегда говоришь мне, что нужно идти на крайности. А теперь я свободен. Вы хотите сказать, что я должен отойти в сторону? Я же говорил тебе, что против своих врагов нужно идти на крайности. Но ты подставляешь под перекрестный огонь невинных людей. Ты хороший человек, Руби Ариас, и вы не должны упасть с этой дороги. Возврата нет. Ты будешь еще хуже, чем черный жук. Вы будете хуже, чем монстры, которые порабощают вселенную. Ну же, Руби. Руби включила плазменную пушку. Нора Кент стояла перед лицом смерти. Но Спидер и глазом не моргнул. Неужели ты не понимаешь? Все толкали меня в разные стороны. Но теперь я свободна. Наконец-то свободен. Синий жук направил пушку на импульса, который вернулся в сторону. Она подбежала к стене здания и ослепила синего жука выстрелом в затылок. Сначала придется поймать меня. Импульс метнулся в сторону через несколько секунд, и синий жук последовал за ним. Она превратится в пепел, когда синий жук импульсивно возьмет ее в свои руки. Ха-ха-ха. Из всего, что она делала в своей жизни, это могло быть одним из самых безрассудных. Ну, второй по безрассудству, но в значительной степени там. Она прошла по подземному туннелю и оказалась в секретной комнате управления. Ее источник привел Хлою в это место. Все было связано воедино. Лекс, Годфри и Хлоя должны были знать, как и почему. Она открыла компьютер. Годфри работали вместе с Лексом, чтобы посеять недоверие к человечеству. С тем, что также составило операцию ложного флага, чтобы организовать вторжение инопланетян с досягаемостью и заставить Лекса выглядеть героем, когда он и его команда громовержцев остановили их. Годфри работали на какую-то высшую силу. Хлоя приготовилась загрузить файлы, надеясь, что сможет получить их и разоблачить Лекса. После всего, через что он заставил ее пройти, она действительно нуждалась в этом. «Здравствуйте, мисс Салливан. Давно не виделись». По спине Хлои пробежали мурашки. Она нажала кнопку, чтобы включить свое тепло. Мясистые руки начальника службы безопасности Лекса Отиса схватили и удержали Лейс, а потом сам человек, дьявол в костюме. «Гасители здесь, внизу, заблокируют этот сигнал», — сказал ей Лекс. «Знаете ли вы что-то такое, чем я восхищаюсь, мисс Салливан?» Хлоя лишь бросила на Лекса полный отвращения взгляд. «У тебя есть настойчивость. Жаль, что у тебя никогда не было необходимого самосохранения, чтобы далеко продвинуться в жизни. Что ты делаешь?» Отис привязал Хлою к стулу и постарался, чтобы веревки были натянуты как можно туже. Цепь защелкнулась вокруг лодыжек Хлои, чтобы еще крепче привязать ее к стулу. Лекс подошел к Хлое и нежно взял ее за подбородок. «Я делаю то, что необходимо, чтобы убедиться, что человечество может стоять на своих собственных ногах. После того, как я закончу, они больше никогда не будут доверять инопланетянам». Лекс сунул руку в футляр и вытащил оттуда какой-то предмет. «Маленький друг, чтобы напомнить тебе о нашей последней встрече». На столе перед ней лежала кукла, похожая на ту, что годами владела Хлои. Хлоя поняла, что в куклу, должно быть, была вставлена какая-то камера. Когда Лекс выскользнул из комнаты, она изобразила на лице самое лучшее выражение «ты ублюдок». «Ну, это могло бы пойти и лучше». Ха-ха-ха. Импульс рванулся вокруг. Синий жук двинулся вперед, и она почувствовала жар. Двери храма в Биэле были распахнуты настежь, чтобы порыв ветра прорвал их насквозь. Сейчас же, Руби потребовалась всего секунда, чтобы понять, что ее заманили в ловушку. К несчастью, всего за секунду до того, как она оказалась в ловушке, лучи магического света, сцепившись, удерживали ее на месте. «Почему ты не сказал мне, что это?» «Это для твоего же блага». Синий жук, рубиновая ария, рухнул на землю. Пульсация агонии пронзила ее тело, когда лучи сцепились друг с другом. Из тени Ильяна, Ворон, Затанна, Нора, Марина и Гарри активируют руны на храме и заставляют ее голову чувствовать, что она раскалывается. «Ты был прав, силы не хватило», — сказала Марина. Нора кивнула. Они все знали, что делать. Она наклонилась, чтобы поцеловать Гарри в губы, чтобы начать этот процесс. Глава 50. Нора Дарк еще крепче поцеловала Гарри, и он застонал. Его руки обвились вокруг ее тела и ощупали его. Затана и Ильяна тоже встали по обе стороны от Гарри и погладили его тело. Марина скользнула за спину Ильяны, и Ривен сделала то же самое с Затаной. Прошло не так уж много времени, прежде чем появился круг голых женщин вокруг одного обнаженного мужчины. Нора прервала поцелуй и позволила Затане приблизиться, чтобы поцеловать ее. Из храма появилась кровать, достаточно большая, чтобы вместить их. Руны сверкнули силой. «Пора начинать». Затана попыталась дотянуться до члена Гарри, но Ривен уже опередила ее. Прекрасная волшебница обхватила губами шест Гарри и глубоко засосала его, жадно набрасываясь на него. Красивое лицо Ривен надвигалось на него сверху вниз. Затана наклонилась, чтобы пососать яйца Гарри. Ильяна решила занять свое место на лице Гарри. Идеальный язык Гарри нырнул в теплые складки прелестной блондинки. В то время как Нора и Марина заняли позицию, чтобы Гарри мог их потрогать, энергия, которая текла через этих женщин, увеличивалась. Нора и Марина сосали грудь Ильяны, пока она каталась на лице Гарри. Оргия прекрасного, бесконечного фликса была зрелищем, на которое мог посмотреть любой. Синий жук, запертый на месте, был вынужден наблюдать. Женщина внизу тяжело дышала, наблюдая за этой сценой. Ривен замурлыкала, глубоко засунув член Гарри себе в рот. Затана пососала его яйца и убедилась, что они были хороши и полны для того, что они делали. Ильяна присела на корточки и поцеловала Гарри в живот и грудь. Нора обхватила свою попку, пока Гарри лизал ее киску. Ильяна закрыла глаза и пробормотала что-то по-русски. Она была готова взорваться из-за Гарри. Нора изучила руны на стене, прежде чем сделать оценку. «Я думаю, что пришло время одному из нас взять его член». Ворон отстранился и повернулся к Затане. Она взяла член Гарри в руку и погладила его несколько раз, чтобы убедиться, что он остается мягким и твердым. Она передала его Затане. Остальные девушки соскользнули с кровати, когда Затана взобралась на член Гарри. «Привет, Зи», — сказал Гарри. «Ты готова?» «Всегда». Гарри не поддерживал ее рейтинг. Он полностью погрузился в теплые тиски Затаны. Киска Затаны сжималась и доила его, подпрыгивая вверх и вниз. Гарри провел руками вниз и поиграл с ногами Затаны. Потрясающе, как всегда, и женщина, которая стонала с каждым прыжком, выглядела чертовски горячей, когда она проехала весь путь вниз на его член. Ее плотные стены поймали и отпустили Гарри. «Черт, это так здорово», — выдохнула Затана на ухо Гарри. В стороне Ильяна, Марина и Ворон стояли на четвереньках. Нора наколдовала стропон, сделанный из чистой энергии. Она воткнула его в киску Ильяны сзади. Ильяна застонала, когда Нора схватила ее за бедра и начала толкать взад и вперед, доводя до полного безумия. «Это только начало, это только начало». Появились щупальца и задразнили открытые щели Марины и Ворона. Они оба застонали, когда Нора начала раскачиваться внутри ее тела. Затана закрыла глаза и поехала верхом на человеке часа. Время от времени она бросала взгляд в сторону Руби, как бы говоря ей, что будет дальше. Синий жук был пойман в ловушку, ему некуда было идти и нечего делать, кроме как наслаждаться зрелищем. Гарри нырнул лицом вниз в декольте Затаны и заставил ее закричать. Ее киска напряглась и выпустила сок на его член. Каждая поездка приводила Затану к краю пропасти. Марину освободили из рук Норы. Гарри встал так, чтобы можно было ткнуть пальцем в Ривен, пока он толкался в Марину. Марина нырнула между ног Затаны и принялась сосать сладкий нектар, издавая чертовски восхитительный звук. Гарри бросился к одному из своих старейших товарищей по команде. Принцесса Атлантиды вцепилась в инструмент Гарри, когда тот вошел в ее тело. Трение, жар и все остальное накапливалось в ее теле. Закричала Марина, вожделение просто сжигало ее. Гарри знал, как нажать все нужные кнопки и довести ее до полного безумия от удовольствия. Она просто войдет в него, чуть глубже. Его яйца шлепали по ее коже и заставляли ее тело петь от удовольствия. Нора притянула Ильяну к себе на колени и подтолкнула великолепную блондинку. Она была милой, зрелой и готовой к тому, чтобы ее трахнул Гарри. На самом деле, Нора собиралась помочь Гарри трахнуть ее. Отражающее заклинание позволяло Норе следить за тем, как Гарри пашет Марину, пока он трахает пальцем Ворона. Затана извивалась на кровати от горячего и тяжелого нагрева киски Марины. Рука помощи или, скорее, щупальце помощи, это было сегодня в меню. Нора засунула его в открытый рот Затаны и засунула обратно. Конец его дублировал член Гарри и заставил ее стонать, когда Нора трахнула ее в горло. Заряжена только четверть пути, выдохнула Нора. Гарри решил усилить зарядку и продолжить набивать Марину вещами. Киска принцессы Атлантиды брызнула и пролила свои соки на Гарри. Гарри схватил ее и бросился на кровать к Марине. Она раскачивалась взад и вперед, когда Гарри врезался в нее. Ривен закрыла глаза. Она чувствовала, как эти ощущения нарастают в ней. Возможно, у нее уже давно не было шанса насладиться Гарри, но она будет наслаждаться каждым его мгновением. Эти три пальца глубоко внутри нее просто заставляли ее двигаться по спирали через край бесконечного удовольствия. «Кончай для меня, Ривен». Она не могла сдержаться. Ворон пришел. Пришла Марина. Пришла Затанна. Пришла Нора. Пришла Ильяна. Они все это делали, они все приходили сюда. Марина встала, чтобы попробовать сок из пальцев ворона. Гарри толкнулся в нее и испытал последний оргазм. Их тела светились, и тантрическая энергия поднималась вверх, заряжая руны. В тот момент, когда Гарри выбрался из Марины, ворон уже был на нем. Она наклонилась и с ненасытным голодом поцеловала Гарри в губы. «Мне это нужно». Гарри не станет отказывать женщине в ее низменных потребностях. Широкая грудь Ривен прижалась к его груди, и ее киска, горячая и готовая, скользнула вниз на его набухший член. Интенсивность его члена, пронзающего ее тело, только возросла, когда Гарри полностью вошел в нее. Ривен откинула голову назад и почувствовала удовольствие. Не только от того, что Гарри вошел в нее, хотя это и было приятно, но то, как его руки были повсюду вокруг нее, прикасаясь к ее телу и хватая его всеми возможными способами. Ворон точно знал, что делать. Она вела свой теплый ящик. Она выпустила все на волю. «Мы должны делать это почаще», — сказал Гарри. «Я бы не стал жаловаться». Гарри так и думал. Нора встретилась взглядом с Гарри и улыбнулась. Непослушная щупальце скользнула в задний проход Ривен и набила ее. Нора зажмурилась, ее руки все еще крепко лежали на груди Ильяны, пока она трахала ее сзади. Звуки удовольствия эхом разнеслись по комнате. Марина и Затанна нашли друг друга и ножницами трахнули друг друга. Грудь Затанны всего в нескольких дюймах от открытого рта Марины оказалась дразнящим объектом вожделения. Она пососала соски и послала Затанну сверху с криком удовольствия. «О, да, прямо здесь». Руны были заряжены более чем наполовину, что казалось правильным. Ривен обвила руками шею Гарри и бросилась на него. Колдунья-полудемон застонала, когда Гарри толкнул ее, толкнул обратно на себя. «Ближе», — сказал Гарри, — «ты сейчас захлебнешься. Ваша вина, хотелось бы так думать». Ворон сорвался следом. Она не сдержала своих эмоций и просто стала дико колотить по члену Гарри, наблюдая, как обычно стоическая женщина просто поддается своей страсти. Гарри улыбнулся. Гарри удалось предотвратить оргазм, хотя было бы приятно вставить его внутрь ее киски. Тем не менее, Гарри держал себя в руках и сдерживался от взрыва. Небольшой перерыв, и Гарри сжал бедра Ривен, чтобы выманить из него побольше ее соков, когда она кончила. Секундой позже Нора нырнула на член Гарри, сначала ртом, в то время как лицо Ильяны прижалось между бедер Норы и съело ее. Гарри обхватил ладонями затылок Норы, его член глубоко вошел ей в рот. «Ты просто не смогла устоять, да?» Нора подошла с улыбкой. Она отстранилась от Ильяны и протянула ее Гарри как подношение. Ильяна взгромоздилась на колени Гарри. Мокрая киска терлась о его член. «Точно так же, как ты не можешь сопротивляться этому». «Нет, он хочет меня, а я хочу его», — сказала Ильяна. «Прошло слишком много времени, Адриан, и мы почти на месте, но нам нужно довести уровень мощности до предела». Гарри, не теряя времени, втиснулся в тело Ильяны. Ильяна закрыла глаза и позволила Гарри полностью погрузиться в ее тело, дюйм за дюймом, пока она не была полностью заполнена. О, Ильяна могла бы просто, она могла бы просто почти умереть от удовольствия, которое Гарри захлопнул глубоко внутри ее тела. «К черт!» – простонала Ильяна. «Ао, это потрясающее чувство!» Гарри был рад, что это было потрясающе. Тугая киска Ильяны сомкнулась на его пульсирующем твердом члене, а сзади Ильяны руки Норы обхватили груди ее подруги-блондинки и раздвинули ее ягодицы. Ильяна закрыла глаза, и Нора скользнула в нее сзади. Двойной фарш, двойное чучело, и будь оно проклято, если Ильяна не любила его. Она наслаждалась каждой его секундой, получая его, так сказать, с обеих сторон. Нора и Гарри осыпали ее тело поцелуями, зажав между собой Ильяну. О, она теряла его, и это было великолепно. Она собиралась кончить сильнее, чем когда-либо прежде. Ильяна издала крик страсти, когда они продолжили набивать ее. так близкий. Ильяна откинула голову назад. Да, она была так близко, что это было почти непристойно. Она с силой набросилась на фаршет Норы и Гарри. Улыбка на лице Норы стала почти шутливой. Они были близко, так близко, но недостаточно близко. И они не были полностью закончены, пока Нора не получила член Гарри внутри себя. Она ждала достаточно долго. И поскольку круг начался с нее, он должен закончиться с ней. Сначала она его потеряет, сказал Гарри. Она такая горячая штучка. Это будет сложно сдержать. Ну что ж, до этого ты добрался. Точка зрения принята очень хорошо. Гарри погрузился во влажный центр тела Ильяны. О, она просто обнимала и сжимала его тем быстрее, чем быстрее Гарри входил в ее тело. Все ближе и ближе, но Гарри удвоил свои усилия, чтобы сохранить контроль. Он хотел почувствовать, как Ильяна кончает еще раз. Еще один поток страдальческого русского, прежде чем Ильяна рухнула в объятия Гарри. Нора и Гарри выехали из норы Ильяны для очередного заклинания и позволили двойному чучелу русского упасть. Нам предъявлено обвинение, Нора проверила руны. Да, но в расчетах может быть допущена ошибка. Немного больше тантрической энергии не могло пойти не так, конечно, Нора так бы и сказала. Гарри усадил прелестную темноволосую женщину к себе на колени. Его пульсирующий твердый член приблизился к ее горячей киске и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда Гарри набил ее. Наконец-то он был внутри нее, полностью, и Нора не могла быть счастливее. Энергия, с которой Нора прыгала на коленях Гарри, воспламеняла его член. О, можно многое сказать о Норе Дарк, но она не была лишена страсти. Эти руки просто обвились вокруг шеи Гарри и заставили его застонать, когда он вошел в ее тело. «Давайте дадим им какое-нибудь занятие». Затанна, Ильяна, Марина и Ворон резко встали в круг. Их ноги раздвинулись, и волна магических щупалец появилась из тел Гарри и Норы. Они набивали ими тела других женщин. Гарри закрыл глаза, услышав стоны и почувствовав еще четыре тугие киски, кроме той, которую он непосредственно трахал. Он схватил Нору и начал толкать ее вверх и вниз. Гарри швырнул ее горячую коробку на него, убедившись, что он вошел в нее как можно глубже. Нора прижалась к нему и издала еще один сильный стон, когда Гарри проскользнул внутрь ее тела. «Да, больше, чем немного тантрической энергии», — выдохнула Нора. «Ммм, ты же знаешь», — простонал Гарри. «Но нет такого убийства, как перебор». Гарри сосал грудь Норы и заставлял ее кричать от удовольствия. Она двигалась взад и вперед на его члене, позволяя ему скользить в ее тело. Ее оргазм достиг своего пика вместе с другими женщинами в кругу секса вокруг них. Марина, Затанна, Ворон и Ильяна потеряли все свои чувства. Они упали на кровать, дыхание полностью вышибло из них, когда они кончили. Нора пришла снова, и теперь пришло ее время. Яйца Гарри были полны, и Нора подумала, что раз уж она нашла это место, то будет справедливо, если она заработает его груз. Она подпрыгнула и посмотрела Гарри в глаза. Она страстно желала, чтобы он кончил. Страстно желала, чтобы он пролил свое семя в ее тело. «Ты же знаешь, что хочешь этого. Пришло время наполнить мое тело тобой. О, наполни мою противную киску своим горячим семенем. Я шлюха, которая жаждет тебя, детка». Нора подпрыгнула чуть сильнее, ее глаза расширились, и в них заплясала страсть. Гарри ускорил шаг и врезался в Нору, чтобы она потеряла над ним контроль. Ее соки просто выливались на его член и капали, капали повсюду. Гарри схватил ее за бедра и врезался в Нору, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Еще несколько толчков, прежде чем Гарри закончил. Последовавший за этим оргазм был очень сильным. Он супер заряжал руны, мимо того, что им нужно было пройти. Гарри схватил Нору и прижал ее к себе так, что она вскрикнула от удовольствия. Нора прижалась к Гарри и позволила его сперме свободно хлынуть внутрь ее тела. Щупальца заставили кончить и четырех других женщин. Более чем достаточно тантрической энергии затопила храм и позволила Гарри сделать то, что нужно было сделать. Идеальный. Не говоря больше ни слова, Нора рухнула на руки Гарри. Сперма хлынула из нее. Гарри взял Нору на руки и посмотрел на гостью. Нора положила голову ему на грудь, а Гарри осторожно положил ее на кровать. Доспехи полностью втянулись, и 17-летняя девушка стояла перед ним с выражением в глазах, которое указывало на то, что Руби Ариас думает только об одном. Гарри оторвался от груды мокрых тел и повернулся к гостю. Бесстыдная непристойность продолжается в следующей главе. Глава 51. Глава 51. Ярость отступает, уступая место другим эмоциям. Обнаженное тело Руби прижалось к телу Гарри, и они обменялись чрезвычайно страстным и похотливым поцелуем. Пальцы Гарри скользнули вниз по телу Руби и заставили ее вскрикнуть от удовольствия, когда он коснулся ее во всех нужных местах. Гарри уложил ее на кровать и раздвинул ей ноги, чтобы засунуть два пальца глубоко внутрь. Бедра Руби приподнялись навстречу пальцам Гарри, скользнувшим в нее. Она закрыла глаза, и наслаждение просто разлилось по ее телу. Рот Руби открылся, и она закрыла его. «Еще, я хочу еще. Пожалуйста, оседлай меня». Он еще немного подразнил ее пальцами. Затем Гарри отстранился и позволил Руби облизать его пальцы. Затем она раздвинула ноги и нырнула в свою киску, чтобы поглотить ее. Радостные крики Руби эхом разнеслись по комнате. Она закрыла глаза и положила руки на затылок Гарри. Так много удовольствия, так много наслаждения просто сотрясало каждый последний дюйм тела Руби, когда язык Гарри проник в нее настолько глубоко, насколько это было возможно для человека. Он щелкнул языком внутри нее, глотая ее соки до самого дна. Руби схватила его за затылок и продолжила толкать вниз, заставляя его идти немного глубже в ответ. Бедра Руби чуть приподнялись и встретились с Гарри, растекаясь по всему телу. Она была мокрой, такой мокрой сейчас, и так прекрасно. Гарри скользнул на нее сверху и приподнял одну ногу, чтобы осыпать ее поцелуями. Другая нога обхватила бедра Гарри. «Мне это нужно, я сгораю без него. Тебе кажется, что ты давно этого хотела, малышка». Ноги Руби обвились вокруг бедер Гарри, когда он притянул ее к себе, как бы демонстрируя, что она хотела этого очень долго. Гарри схватил ее за бедра и погрузился полностью вниз, полностью заполняя ее киску своим пульсирующим твердым членом. Руби поднялась навстречу Гарри, когда он вошел в нее, сильно, глубоко и быстро. Он заполнял ее влажную дырочку, пока не прижался к ней очень сильно. «А-а-а, так хорошо. Если ты думаешь, что это хорошо, значит, ты еще ничего не почувствовала». Гарри сжал грудь Руби, шлепая своими яйцами по ее бедрам. Они обменялись поцелуем, и Руби обвила его руками. Она посмотрела на Гарри. Каждый кусочек гнева и ярости, которые она чувствовала раньше, сменился похотью. Что Гарри решил сделать, схватив Руби за бедра и хорошенько трахнув ее. Его яйца отрывались от ее бедер тем быстрее, чем быстрее он колотил ее тугую киску. Похотливые стоны Руби, издаваемые Гарри, только усиливались, когда он трахал ее. «Еще чуть-чуть, чуть глубже, и Гарри наполнит ее до краев. Набей ее киску до тех пор, пока она не запульсирует от желания». Гарри ускорил шаг, поднимаясь и врезаясь в ее тугую дырочку, пока она не заключила его член в такое теплое удовольствие, что это было очень возбуждающе. Он схватил ее соски и сжал их. «Кончай для меня снова». Руби пришла за Гарри, хорошо и жестко. Ее влажные стенки сомкнулись вокруг него, и его член скользнул в ее глубину, когда он сильно толкнул ее снизу. Поездка на американских горках, в которой приняли участие тела Руби, была так хороша. Гарри схватил ее за узкие бедра и повалил на кровать. Его большой член врезался в нее и растянул ее так, что 17-летняя женщина даже представить себе не могла. Рука Гарри скользнула вниз по ноге Руби и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Эти губы прижались к шее Руби, и она застонала в ответ, становясь все громче, чем быстрее Гарри засаживал свой толстый член внутрь ее тела. Руби качалась взад и вперед и позволила его члену полностью войти в нее. Кончая снова, Руби повиновалась прихотям своего возлюбленного. Ее тугое влагалище обхватило его и облило сочащимся соком. Гарри схватил ее за бедра и распахнул ее тугую маленькую киску, шлепая по ней своими яйцами до упора. Руби приблизилась и тяжело застонала, тем быстрее Гарри погрузился в ее тлеющую горячую дырочку. Наконец, Руби уселась на колени Гарри. Гарри схватил Руби и насадил ее тугое тело на свой пульсирующий, твердый член. Ее стенки напряглись и отпустили его, безумно кончая на его член. Она знала, и он знал, что Гарри может нажать все нужные кнопки. От уютного тепла ее тугой киски вокруг Гарри было очень трудно сдерживаться. О, но он должен был, независимо от того, как сильно он хотел кончить внутри этого тугого подростка, который продолжал ездить на его члене. В глазах Руби вспыхнуло вожделение. «Пожалуйста, наполни меня». Гарри обхватил ее попку для дополнительного рычага и повалил ее на себя. Эти пальцы сотрясали ее тело и заставляли кричать еще сильнее. Пальцы Гарри скользнули по ее соску, потянули его, горячий и тяжелый, Когда она застонала с каждым шлепком вниз по нему, внутренности Руби превратились в желе от того, как сильно Гарри колотил ее. Она хотела, чтобы он кончил в нее. Она уже давно мечтала об этом. Ничто другое не имело значения, кроме как заставить Гарри кончить в нее. Чем быстрее он входил в нее, тем больше его большие яйца ударялись о ее бедра. Подойдя ближе, Руби почувствовала это. В глубине ее глаз вспыхнули звезды. После вас, еще один интенсивный оргазм со стороны Руби вызвал цепочку ее чрезвычайно жесткого комминга. Гарри глубоко насадил ее на свой длинный стержень и заставил ее тело дрожать и дрожать в ту же секунду, как он опустил ее на себя. Гарри откинул Руби назад и сосал ее восхитительные соски, пока она не кончила брызгать на него. Наконец, настала очередь Гарри, и он сдался в пику, выпустив ливень спермы внутрь Руби. Руби сжалась вокруг него, ее квим доил его. Жара только заставила Гарри поддаться своим самым низменным инстинктам и заполнить тугую дырочку Руби как можно большим количеством спермы. Руби рухнула в его объятия, как марионетка с перерезанными нитями. Ее непроизвольное сжатие мышц заставило остальную сперму брызнуть в ее внутренности. Гарри закончил работу, пока, наконец, не оторвал Руби от себя и не отодвинул ее немного назад. Последний поцелуй в губы спящей девушки, прежде чем Гарри отстранился и полюбовался своей работой, одна хорошо выебанная женщина погрузилась в легкий ступор на кровати. Ха-ха-ха, Гарри никогда не испытывал недостатка во внимании. Прелестная мисс Затанна-Затара забралась между ног Гарри и начала вдыхать его толстый пульсирующий орган, выплескивая из него оргазм Руби. Затанна прижалась своим прекрасным лицом к его члену. Гарри держался за него и глотал Затанну, позволяя ее теплой оральной дырочке полностью прижаться к его члену. В тот момент, когда Затанна отстранилась, она облизнула губы и провела узором вокруг его пульсирующей головы, чтобы действительно заставить ее пульсировать. Еще несколько поцелуев, и она выглядела довольной и более чем готовой ехать. Она была хороша на вкус. Вы двое вместе. Затанна развернулась и подняла свою задницу в воздух. Ее бедра раздвинулись и обнажили влажную щель. Гарри схватил Затанну за задницу и подтолкнул своего любовника и товарища по команде немного вперед. Всего в нескольких футах от выздоравливающего Рубина Гарри приготовился к выстрелу и погрузил свой пульсирующий твердый член глубоко в тело Затанны. Колдунья застонала, когда ее сильный магический любовник наполнил ее сзади. Да, это было прекрасно, по многим причинам. Гарри схватил ее за бедра и вошел в нее сзади. Его ракета искала теплое тепло, которое разлилось по ее телу, и Гарри с трудом сдерживался, чтобы не ударить ее. «Я так рада, что ты вернулся за добавкой». О, Затанна тоже была рада, что вернулась за добавкой. Ее тело раскачивалось взад и вперед, крепко сжавшись в руках Гарри, когда он проник в ее теплую середину. Это было очень хорошее чувство и для нее. Адское чувство чувствовать, как его толстые яйца шлепают по ее бедрам и выводят ее на новый уровень наслаждения. Гарри отстранился и врезался в Затанну, чтобы немного взбесить ее от удовольствия. «Я всегда возвращаюсь за добавкой. Я всегда не могу насытиться. И ты это знаешь». «Да, конечно». Гарри ускорил свои толчки в Затанне и позволил ее мокрой киске поглотить его. Когда он трахал ее, на ней не было ничего, кроме чулок, и от этого Затанне было жарче, чем в аду. Гарри снова прижался к ней и погрузил свой пульсирующий твердый член глубоко в ее теплое влагалище, которое сжалось вокруг него очень сильно, сочась вокруг его члена, когда он вошел в нее настолько глубоко, насколько это было возможно. «Тебе это нравится? Тебе это нравится, не так ли? Быть трахнутым вот так, Слова, крики, вожделение, только что исходившие от Затанны, были жарче ада, если честно. Эти плотные стены сомкнулись вокруг его твердого члена, когда он схватил ее и глубоко трахнул. О, Затанна наслаждалась, когда ее наполнял его могучий член. Каждый раз, когда он застревал в ней, он сотрясал ее мир. Гарри провел руками по телу Затанны, чтобы еще больше стимулировать его. Он схватил ее за грудь и попку и ободрил их, как будто они были его. Его пальцы танцевали на груди Затанны, позволяя его магической энергии течь через ее груди. Она была потрясена. Явная интенсивность ее оргазма заставила Гарри застонать, когда он выехал из мокрой киски Затанны сзади. Еще пара громких шлепков, и Гарри набрал скорость, чтобы проехать весь путь до теплых и гостеприимных глубин своего любовника и товарища по команде. Он крепко обхватил ее бедра и вошел в нее, чтобы раскачать все ее тело. Затанна слегка сжала его, и Гарри наполнил ее еще больше. «Поп для меня, хлопни для меня еще раз, мой сексуальный маг». Затанна выпустила все это на волю и кончила прямо на член Гарри. Он вогнал его в ее влажную дырочку, пока ехал на ней. Он шел очень быстро, а потом немного сбавил скорость, затем снова ускорился. Это была постоянная петля удовольствия, когда он с силой врезался в Затанну сзади и довел ее до полного безумия. Еще раз, пальцы Гарри пробежали по горячему телу Затанны, и ее плотные внутренности просто потянули его член, когда он погрузился в нее полностью. А да, она чувствовала себя хорошо, когда его член полностью вошел в ее тело сзади. Эти руки творили свою магию с Затанной тем быстрее, чем быстрее он входил в нее с этой стороны. Он качал ее взад и вперед, запихивая свой огромный член в ее тугую пещерку сзади. Ладно, еще один. Гарри решил вырваться из Затанны. С быстрым хлопком Гарри телепортировался перед Затанной и засунул свой член ей в рот, жестко трахая ее в лицо и заставляя Затанну просто кричать от удовольствия. Еще одна дыра, которой Гарри сегодня не наслаждался. Гарри усадил Затанну к себе на колени. Он провел рукой по ее обтянутым сеткой ногам и раздвинул щеки, готовый проникнуть в нее из этого положения. Затанна откинулась назад, а Гарри использовал ее собственные соки для смазки. Рука, полная ягодиц каждого, и Гарри выстроил свой член в центр. Он толкнулся в Затанну и медленно вошел в ее попку снизу. Затанна отклонилась назад, чтобы дать Гарри полный доступ к сосанию ее груди, пока он трахал ее в задницу. Что-то, что совсем не разочаровало Гарри. Его пальцы просто пробежались по груди Затанны. Гарри сжал грудь Затанны и обхватил ее попку, пока она раскачивалась вверх и вниз на нем. Его член вошел между ее тугими щеками, когда он трахал ее в задницу. Она видела звезды от того, что Гарри делал с ней. «Еще немного, и ты хлынешь, как фонтан». Электричество пальцев Гарри, поглаживающих ее щель во время вспашки задницы Затанны, заставило ее полностью потерять его. Она предположила, что это был магический трюк Гарри. Он схватил ее за попку и ускорился, въезжая чуть быстрее в ее тугую и горячую анальную полость. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем больше она теряла его полностью. Гарри обхватил ее бедра и сумел полностью опустить Затанну вниз, полностью наполнив ее задницу своим членом. «Твоя очередь», — выдохнула Затанна. «Ты же знаешь, что больше не можешь сопротивляться». «Да, Гуилт и Ас заряжен». Еще пара пожатий, и Затанна откинула голову назад. Гарри держал ее там, где хотел, чтобы она спала. Его толстый орган, вонзившийся глубоко в ее задницу, поверг Затанну в голодный ступор наслаждения, когда она опустила свои теплые щеки на его яйца и позволила его члену наполнять ее постоянно. Гарри сжал ее бедра и погрузился в тугую попку снизу. «Я не могу, а ты заслужил мою сперму дорогой». Затанна откинулась назад, прижавшись к нему ягодицами. Да, она знала, и да, Гарри взорвался внутри нее. Он схватил ее за щеки и погрузил свой член в нее, одновременно проливая на нее свою сперму. Гарри долго наслаждался упругой попкой Затанны и смазывал ее изнутри кремом. Его пальцы прочертили узоры вниз по ее клитору и послали еще одну электрическую волну к женщине, которая наслаждалась ее поездкой вниз до самой последней капли спермы, пролившейся внутрь ее тугого заднего прохода. Сладостное ощущение освобождения вдохновляло этих влюбленных. Последствия последовали, и Гарри вышел из Затанны. И Затанна опустила свой рот на Гарри, чтобы очистить его грязный стержень, прежде чем цикл продолжится снова. Бесстыдная непристойность продолжается в следующей главе. Глава 52. Глава 52. Спасибо, что вылечили меня. Руби прижалась своим обнаженным подростковым телом к сильному телу Гарри. Едва законная женщина прижалась к нему бедрами и застонала. Она была ослеплена эмоциями и не имела возможности как следует изучить тело Гарри во всем его великолепии. Теперь, когда она это сделала, Руби не собиралась сдаваться. Ее пальцы скользнули вниз по его телу и поцеловали его. Ее первый раз был довольно напряженным, почти таким же. Однако Руби нуждалась в этих сильных эмоциях, чтобы подавить темные. Судя по тому, что она сделала, она продрогла до костей. Темные мысли, которые проносились в ее голове, заставляли ее содрогаться. И все же сейчас Руби похоронила это горе глубоко в своем сознании, не говоря уже о пульсирующем твердом члене Гарри между ее складок, когда она сидела у него на коленях. Его пальцы скользнули вниз по ее телу и заставили ее почувствовать себя действительно хорошо, когда он вошел в нее из этого положения. Толщина его инструмента, набирающий обороты, просто толкнула Руби на него. А да, все ее тело сотрясалось от этого красивого жеребца, и она наслаждалась каждой последней минутой. «Я буду ездить на тебе, пока не перестану ездить», — крикнула Руби ему в ухо. «Ао, тебе так хорошо внутри меня. Я никогда не чувствовала себя такой живой и полной, как сейчас». Ее бедра опустились на яйца Гарри. Чуть глубже, и Руби опустила свою горячую коробочку на пульсирующий орган Гарри. Ей снился этот человек, который, как прямо сказал Скоробей, вызывал биохимические реакции. А именно, ее внутренности сжались вокруг его члена и заставили ее просто сочиться повсюду. Гарри схватил ее и толкнул вниз. «Смело, мисс Риас, давайте посмотрим, сможете ли вы его подкрепить». Жар только давил на него сверху вниз. Ее уютная коробочка вцепилась в член Гарри и сильно сжала его. Руби откинулась на спинку кресла и пошла ва-банк, чтобы поскорее избавиться от своего любовника. Она страстно водила своей влажной киской вверх и вниз по его члену, оседлав его немного быстрее и намного сильнее. Она вошла в него намного горячее, и это свело ее с ума с самой сильной похотью, которая только была возможна. Она намеревалась поддержать его. Ее внутренности перевернулись сами собой и сжали твердый член Гарри, приятно потянув его, когда он вошел в ее тело. Она чувствовала его присутствие. Запах его мускуса сводил Руби с ума от вожделения. Она раскачивалась вверх-вниз на его члене. Руби держалась изо всех сил и не хотела, чтобы эта поездка никогда не кончалась. Однако она закрыла глаза. Рука обнимала Гарри за плечи, пока она ехала вниз. Ее внутренности хлынули и закачались взад и вперед, прежде чем Руби кончила на член Гарри, разбрызгивая по нему свои теплые соки. Да-да, поток соков, стекающий на его член, позволил Гарри скользнуть глубже в теплую маленькую коробочку Руби. Гарри дотронулся до ее красивых загорелых ног и толкнул ее вниз на свой твердый член, который довел ее до полного безумия от удовольствия. Руби откинула голову назад и опустила свою мокрую киску на член Гарри, чтобы сжать его, вздохнуть. Гарри поднял Руби и положил ее на кровать. Он забрался на нее сверху и потер ее грудь, чем заслужил несколько очень сильных воркований от Руби. «Мне нравится, как ты прикасаешься ко мне». Гарри решил заставить Руби полюбить его еще больше, поглаживая ее тело. Ее ноги раздвинулись, и пальцы Гарри стимулировали ее клитор. Он затопил неопытный разум Руби новыми, свежими эмоциями. Ее тело металось вверх и вниз, чтобы встретиться с пальцами Гарри, когда они погрузились немного глубже внутрь нее. «Ты хочешь мой член, не так ли, малышка?» Руби улыбнулась. Гарри читал ее, как книгу. Она так сильно хотела его. Этот сильный альфа-член только что коснулся щели Руби и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри надавил своим толстым членом на ее мокрую дырочку и вдавил свой толстый член в ее мокрую дырочку, полностью засунув ее внутрь. «Всегда езди на мне верхом, папочка». Есть еще один, но Гарри не был удивлен, учитывая все обстоятельства. Зеленые глаза Руби вспыхнули вожделением, когда Гарри погрузился в нее. Ее тугая, сочная пизда растянулась, чтобы вместить каждый дюйм пульсирующей длины Гарри, когда он пронзил ее изнутри. Руби прижала руки к Гарри и закричала, похоть только нарастала, когда она вошла в ее тело и трахнула ее к чертовой матери. «Ты теряешь его из-за меня, малышка, не так ли?» Руби глубоко вздохнула и позволила своей похоти просто уйти. Гарри ускорил шаг и принялся трясти Руби, пока та не начала сочиться по всему его члену. Он оттолкнулся от Руби и поехал к чертовой матери, шлепая своими толстыми яйцами вверх и вниз по ее нежному бедру. Руби вцепилась в него и принялась доить его член так быстро, как только могла. Гарри приурочивал свои движения к ее дойной киске. «Быстрее, быстрее!» «О, да!» Гарри ускорился внутри Руби и потряс ее тело. Ее внутренности снова обратились против Гарри. Он схватил ее за бедра и потянулся вниз, в ее тугую киску. Эти мокрые стены вцепились в Гарри, когда он вошел в нее. «Кончай для меня еще раз, тогда папа даст тебе свою награду». Руби вцепилась в член Гарри. О, она была хорошей девочкой. Очень хорошая девочка, которая хотела, чтобы толстый член Гарри был полностью погружен в нее. Она хотела папины сливки. Она чувствовала, как ее тело мчится к финишу. Еще немного, и она его получит. Наконец появилась Руби, и через секунду за ней последовал Гарри. Он схватил Руби и посмотрел ей прямо в глаза, в то время как он выстрелил заряд спермы в ее тело. От этого взгляда кожа Руби закипала тем быстрее, чем быстрее Гарри входил в нее. Он выехал из ее теплой, сжимающейся киски. О, это было так хорошо, чтобы выпустить внутри такой тугой подростковой пизды. Руби покачала бедрами вверх и вниз, чтобы встретить руки Гарри, когда они прижались к ее бедрам. Гарри надавил на ее соски и заставил ее кричать, требуя большего. «Спасибо, папа». У них было больше посетителей, и Гарри двигался, чтобы они могли присоединиться. Ха-ха-ха. Вернувшись за добавкой, он увидел Затанну Затару. Она поцеловала Руби в губы, а Гарри подошел сзади и погладил ее. Марина тоже забралась на кровать, прижалась теплым ртом к члену Гарри и принялась сосать его. Гарри схватил белокурую принцессу за голову и засунул ей в глотку. Марина решила вытащить сперму из киски Руби. В конце концов, она была жидкой. Сперма лежала на ладони Марины в луже, и она медленно слизывала ее перед лицом потрясенной и чрезвычайно возбужденной молодой женщины перед ней. Руби дернулась всем телом на кровати. «Идти сюда!» Руби присоединилась к двум старшим членам команды, которые прижались и поцеловали ее уже хорошо выебанное тело между ними. Их руки и рты бесконечно исследовали молодую женщину и сводили ее с ума. Марина и Затанна исследовали Руби дюйм за дюймом, без всякого стыда. Марина отстранилась, чтобы Затанна могла скользнуть в Руби. Руби не могла в это поверить. Она испытала свой самый первый ножничный трах, когда теплые половые губы Затанны терлись о ее влажный канал. Жар только довел ее до полного безумия, когда Затанна провела своей киской вверх и вниз по киске Руби и сделала ее влажной, набухшей, готовой и желающей быть трахнутой еще больше. «Похоже, здесь только ты и я». За этим последовало знакомое ощущение того, как Марина трется своими теплыми половыми губками о Гарри. Гарри встретил ее на полпути и схватил Марину, чтобы опустить ее горячую коробку на свой пульсирующий орган. В ту секунду, когда он скользнул внутрь нее, Марина просто ахнула, когда он наполнил ее, быстро и глубоко под этим углом. О, Марина может скакать на нем всю ночь напролет, и он ей это позволит. Он скользнул ее горячей киской вниз на него. Прижимая Марину к своему органу, Гарри сосредоточил все свое внимание на ней, по крайней мере на данный момент. Его руки обхватили груди Марины и сжали их, пока она раскачивалась вверх и вниз на нем. Ее внутренности, словно волновая машина, вцепились в пульсирующий твердый член Гарри. Она вскрикнула от удовольствия в ту самую секунду, когда он скользнул внутрь ее тела, и он довел ее до полного безумия. «Быстрее!» – выдохнула Марина. «Ой, быстрее, пожалуйста!» Гарри подчинился Марине и воткнул свой набухший член прямо в ее тугую, тлеющую пещерку. Чем быстрее он погружался в нее, тем сильнее Марина сжимала его член своими горячими стенками. Он знал все нужные кнопки, чтобы заставить Марину скакать на нем быстрее, чем раньше. «Как тебе это для быстрого?» Марина запрокинула голову. Гарри сосал ее грудь и немного быстрее раскачивался внутри ее тела. Она собиралась, так сказать, оседлать волну. Ее внутренности сомкнулись вокруг Гарри и запульсировали быстрее. Еще чуть-чуть, и он достанется Марине. Еще чуть-чуть, и Марина взорвется прямо на его набухшем члене. Гарри наполнил ее горячую коробку как можно большим количеством своего члена. «Это очень хорошо, очень быстро». Гарри глубоко вошел в горячую пещеру Марины и вытянул ее еще немного вперед. Она прижалась к нему и издала крик удовольствия, осыпая его член соком, насколько это было возможно для человека. Гарри проскользнул в нее полностью и качал ее тело что-то яростное и колотил ее, пока она не пролила волны спермы вниз на его член. Она опустилась на него, дрожа от плохо скрываемой похоти. «Отлично!» Эти слова сорвались с губ Марины без всяких проблем. Гарри убедился, что она кончила еще раз, и рухнул в обморок. Затанна и Руби отодвинулись друг от друга, пока Марина отдыхала. Их рты вцепились во влажный член Гарри, и две очаровательные брюнетки по очереди лизали его член. Гарри схватил Руби за голову и направил свой член ей в рот. О, ее милый, теплый рот. Гарри не мог насытиться, загоняя свой член ей в горло. Руби не могла насытиться тем, как Гарри трахает ее в лицо. И Затанна тоже не чувствовала себя обделенной. Она занялась тем, что лизала и сосала яйца Гарри. «Зи хочет прокатиться, а ты иди и поиграй с Мариной». Руби выпустила член Гарри с сочным чавканьем и обратила свое внимание на Марину. Можно было видеть, как взгляд безудержной сексуальной похоти только что проступил сквозь Руби. Она вскарабкалась на Марину и повалилась на нее всем телом. Ее бедра скользнули на Марину и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Теперь Затанна расположилась на Гарри в позе обратной пастушки. Это дало Гарри прекрасный вид на задницу, которую он так хорошо трахал ранее в тот же день. Затанна повернулась и покачала шест Гарри. Фокусница проделала свой любимый магический трюк, чтобы длинный пульсирующий член Гарри исчез глубоко в ее мокрой киске. Она немного откинулась назад, и Гарри немного поиграл с ее грудью. «Ао, это настоящая магия!» «Это точно, детка!» Затанна подпрыгнула чуть сильнее. Она была в идеальном положении, чтобы наблюдать, как Руби сосет сочные груди Марины. Это заставило внутренности Затанны повернуться друг к другу и сжаться. Такой горячий и влажный, когда Гарри скользнул в нее сзади. Он оседлал ее с большей силой, чем когда-либо прежде. Его руки шлепали вниз по ее бедрам, тем быстрее он колотил ее с агрессией. «Трахни мою киску, быстрее!» «Ао, вот оно что!» Руби и Марена набрали друг другу 69. Обе женщины ели свои киски и наслаждались этим. Хотя Руби была неопытна, она компенсировала это чистой энергией, которую вкладывала в лизание женской пизды. Бедра Марины опустились навстречу горячему и ищущему языку Руби. Она совершенно обезумела от бесконечной похоти. Гарри, всегда окруженный женской плотью, наслаждался этим. Он погружался все глубже и глубже в тугую попку Затанны и позволял ее тугим мышцам спины крепко сжиматься вокруг него. Гарри подоил ее сиськи и вогнал Затанну немного глубже на свой член, чтобы она полностью потеряла его. «Собираешься кончить для меня, Харт, милая?» Гарри дышал ей в шею. «Еще чуть-чуть, вот оно, прямо здесь». Затанна прижалась всем телом к его члену и обнаружила, что ее тело жаждет его. А да, Затанна это чувствовала. Что-то строилось внутри нее, что-то чудесное, когда она кончила прямо на член Гарри. Он проник глубоко в ее тело и заполнил его целиком. Еще один оргазм со стороны Затанны, и она чуть не сползла с кровати. Гарри выехал из нее к чертовой матери и ударил своими пульсирующими твердыми яйцами по ее влажным бедрам, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Гарри ускорил шаг и стал трахать Затанну, пока ее влагалище не сжало его крепко и быстро с большим количеством пульсирующих движений, чем любой мужчина мог бы справиться. К счастью, Гарри не был мужчиной. Он вырвался из Затанны, и ему очень хотелось, чтобы Руби подползла к нему. Гарри схватил ее и просунул свой член между ее идеальными, восхитительными губами. Он глубоко вошел ей в рот. Гарри схватил ее за волосы и со всей силы трахнул в горло. «Я хочу, чтобы вы все трое заняли эту должность». Затанна, Марина и Руби встали на четвереньки. Руби посередине, киска готова. Марина и Затанна, все еще нежные с прошлого раза, издали полустон, полустон. Гарри просунул в них пальцы и заставил их заплакать. «Ты будешь кончать так часто, как я захочу, и ты снова готова к моему члену, малышка Бэй, ты думаешь, что сможешь засунуть его мне в задницу, как это было с тетей Зи?» Руби одарила Гарри невинной улыбкой, и Гарри почти почувствовал себя виноватым из-за того, что развратил ее. Марина и Затанна решили прыгнуть на борт с этим планом и сделать тугую задницу Руби красивой и влажной. Она была скользкой от их сальвии более чем достаточно для Гарри, чтобы засунуть ее внутрь нее.